Наконец, необходимо обратить внимание, что Аракчеев никогда не испытывал угрызений совести. Всегда был вполне доволен собою, никогда сомнения его не беспокоили. Врач Аракчеева рассказывал братке, что пьяный Шумский укорял Аракчеева в его злодеяниях. Аракчеев прогнал Шумского. Вся деятельность Аракчеева свидетельствует, что он никогда не сомневался в своей правоте, что никогда его не мучили угрызения совести, что он был совершенно нечувствителен к страданиям ближних. В течение всей своей жизни он всегда и везде, насколько то было в его власти, причинял страдания своим ближним. В начале его деятельности от него страдали кадеты, в конце только крепостные. Единственная цель, для которой причинялись эти страдания, это благополучие Аракчеева. Он совершенно не сознавал своей жестокости, что доказывается его крупным пожертвованием на премию за лучшее описание царствования Александра Павловича. Очевидно, Аракчеев был уверен, что беспристрастный историк воздаст хвалу славным деяниям лучшего друга императора. Аракчеев ничуть не старался обуздать, смягчить свою жестокость. В продолжении всей своей жизни он всегда одинаково был жесток, поскольку то дозволялось существующим порядкам. Он никогда не обнаруживал снисходительности, сострадания, но никогда и не переходил за границы дозволенного. Сострадание ему было так же чуждо, как и любовь к людям. Для него все человечество было лишь орудием для достижения собственного благополучия. В этом была его сила, достаточно могущественная, чтобы при всем его ничтожестве причинить много зла всей России. Ничтожный Аракчеев, бесспорно, самый вредный человек XIX века. Как нравственно слабоумный, ничего полезного и хорошего он сделать не мог. Аракчеев был расчетлив и безжалостно эксплуатировал труд крепостных и вообще лиц от него зависящих. Как человек ранее тщеславный, он не останавливался даже перед большими затратами, чтобы пустить пыль в глаза, но он не допускал ни малейшего бесполезного расхода. Он купил великолепные облачения для причта грузинской церкви, но строго приказал в случае дурной погоды крестный ход совершать в старых ризах. На случай приезда гостей прислуге сделана была богатая ливрея, но когда гости уезжали, сам Аракчеев следил, чтобы ливрея была аккуратно уложена и тому подобное. До чего доходила скаридность Аракчеева, можно судить по следующему. Для пожалованной ему яхты он держал в Грузине казенных матросов. Они держали караул при перевозе, при господском доме, производили экзекуции, возили навоз, сгребали снег, кололи дрова и тому подобное. Продовольствие им шло от адмиралтейства, а Аракчеев снабжал их только серыми шапками и полушубками, которые отбирались в случае смерти матросов. Похороны их производились на артельный счет. Нужно принять во внимание, что доходы Аракчеева намного превышали его расходы. Потребности его были очень ограничены, он сам не любил роскоши и только из тщеславия содержал дом на барскую ногу и то на показ. Кроме дохода с Грузина, он пользовался большим жалованием и потому вовсе не имел надобности учитывать каждый грош. Он и сам не знал, для чего копил деньги, соблюдал во всем крайнюю экономию, эксплуатировал своих крепостных.